Тема нашего исследования будет называться «Огненные испытания». И сегодня мы будем исследовать первое послание апостола Петра, 4 главу, с 12 по 19 текст. Я прочитаю, как эти слова звучат в переводе Касса. «Возлюбленные, не удивляйтесь огню, который среди вас и для испытания вашего посылается, как будто происходит с вами нечто странное. Но поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, чтобы и в откровении славы Его возрадоваться вам с ликованием. Если вас поносят за имя Христова, блаженны вы, потому что Дух славы, Дух Божий на вас почивает. Пусть никто из вас не страдает как убийца, или вор, или делающий злое, или как вмешивающийся в чужие дела. Если же как христианин, да не стыдится, но да прославляет Бога за это имя. Потому что время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, какой конец непокорным Евангелию Божию? А если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божьей, да предают верному Создателю в жизни своей, делая добро». Итак, в этих словах апостол Петр обращается к ученикам со словами «возлюбленные, не удивляйтесь огню, который среди вас и для испытания вашего посылается». О каком огне говорится в данном контексте? О том ли огне, который сошел на апостолов в день Пятидесятницы? Здесь говорится о даре Святого Духа, а ведь написано, что Дух славы, Дух Божий на вас почивает. Вообще о чем идет речь в данном отрывке? Об испытаниях. Если смотреть на вывод, который сделан в заключении данных текстов, то речь здесь идет о страждущих по воле Божьей. Итак, страждущие по воле Божьей да предают верному Создателю жизни своей, делая добро. Кто такие страждущие? В подстрочном переводе мы можем прочитать дословный перевод. Страждущие – это претерпевающие страдания. То есть в данном случае апостол говорит нам о страданиях, которые выпадают на долю учеников Иисуса Христа. Почему и написано в 13 тексте: «Но поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, если поносят вас за имя Христова», 14 текст, «блаженны вы». И вот это и есть тот огонь, который среди вас и для испытания вашего посылается. Греческое слово «пиросис» – это огонь, сжигающий что-либо. И в данном случае для чего этот огонь нужен? Вот тот огонь, который приняли апостолы в день Пятидесятницы, нужен был для того, чтобы понести Евангелие всему миру. С этим огнем апостолы шли, проповедовали, исцеляли больных, творили чудеса. А для чего нужен этот огонь? Этот огонь нужен для испытаний. И что этот огонь испепеляет? Как мы сказали уже, этот огонь не тот огонь, который светит, не тот огонь, который греет, а тот огонь, который сжигает. Поэтому переводится он еще как пожар. Не огонек, не пламя свечи, а пожар. Что сжигает этот огонь? Мы сказали, что огонь посылается для испытания. А с чем он связан? 13 и 14 текст указывают нам на то, что проявление этого огня связано со страданием. А страдания, в свою очередь, вызваны поношением. От чего человек страдает во время поношения? Что такое поношение? Страдает от унижения. Это страдания, связанные с унижением, оскорблением личных чувств, ущемлением собственных интересов. И что сгорает тогда в этих страданиях? Себелюбие. Ущемляется и горит себелюбие человека. Это нужное испытание для христианина, человека, который является последователем Иисуса Христа. Необходимое. А почему это может показаться для человека, который находится в этом искушении, странным? Вот мы читаем в 12 тексте. Возлюбленные, не удивляйтесь. То есть, если это испытание нужно, то не стоит удивляться. Но людям все равно это странно, как далее написано. Как будто происходит с вами нечто странное. А почему странно? Хотя удивляться не стоит. 13 текст характеризует нам эти страдания, говоря, что вы участвуете в страданиях Христовых. А что значит Христовы страдания? Страдания по духу жизни и учения Иисуса Христа. Это те же страдания, которые переносил в своей жизни и сам Иисус Христос. А чем его страдания, например, отличались от страданий других людей, скажем, нищих, больных, голодных, обиженных, оскорбленных, замученных? Они физически страдали. А Христос не страдал физически. Он духовно больше. Можно сказать, что у Христа были еще и духовные страдания? Да, но у него и такие же страдания были, которые были у людей. Он терпел голод, жажду, насмешки, унижения, поношения. Он был замучен до смерти и умер на кресте. Но можно ли его страдания сравнить со страданиями других людей? Людей, которые страдают в этом мире. Люди остались без крова, одежды и пищи. У них нет средств к существованию. Они страдают. Даже страдают те, кто оставил то, что им дорого, близких, родных или вещи, дорогие сердцу, ради каких-то своих целей или убеждений. И все равно, можно ли эти страдания назвать Христовыми? Правильно? Люди страдают ради себя и по своей вине. Как пример мы можем взять 15 текст 4 главы 1 послания Петра. «Пусть никто из вас не страдает, как убийца, или вор, или делающий злое, или как вмешивающийся в чужие дела». Если человек будет убийцей и станет ненавидеть другого человека, ведь всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, нам говорит Писание, он будет тем самым причинять страдания другому человеку. Да, будет. Ну а сам он от этого может пострадать? Может пострадать. Он уже страдает, когда ненавидит. Но может пострадать еще больше. А вор, или делающий злое, или как вмешивающийся в чужие дела, они могут пострадать. Вообще, кому нравится, когда лезут в его дело? Тому, кто лезет. Соответственно, реакция на поведение такого человека будет однозначной, негативной. Как в случае, если он убил, украл, сделал что-нибудь плохое, и от этого человек может страдать. Но будут ли это страдания Христовыми? Не будут. Во-первых, потому что человек страдает справедливо. Даже если несправедливо, то за худые дела. А Христос не сделал ничего плохого, чтобы заслужить эти страдания. Но все равно страдал. И второе, как характеризуют нам эти страдания, 14 текст. «Вас поносят за имя Христово». То есть христовыми страданиями можно назвать только те страдания, которые появляются по причине нашей веры в Иисуса Христа. То есть по причине наших принципов и убеждений. Тогда эти страдания будут не ради себя, как мы говорили в начале, а ради Бога, какими были они у Христа. И даже если человек не сделал ничего плохого и живет ради Бога, он все равно будет страдать. Вот это и странно для тех людей, которые являются его последователями. Сделали что-то ради Бога, не сделали в этом ничего худого и страдают. Не странно ли это? А иногда бывает даже и так, что человек еще ничего не сделал, а решил. Решил для себя, что сделает. И уже на этом этапе сталкивается со страданием. В церкви бы сказали: смотри, как сатане не нравится то, что ты делаешь. Как он реагирует на принятые тобой решения. Каждый правильный шаг откликается новой волной страданий, притеснений, гонений, поношения. Конечно, дьяволу это не нравится. И хотя Бог использует дьявола, но главная причина этих страданий – это не то, что мы разозлили сатану, а сам Бог. Опять же, возвращаясь к 12 тексту 4 главы 1 послания Петра, «Возлюбленные, не удивляйтесь огню, который среди вас, и для испытания вашего посылается». Кем посылается? А кто обрек на страдания своего возлюбленного сына? Иисуса Христа. Он сделал что-то не так. Вообще, почему Бог заставляет нас страдать? Снова вернемся к характеру страданий. От чего человек страдает? От чего вы обычно страдаете? Человек страдает от недостатка. Ущемление – это ведь тоже недостаток. Недостатка питания, любви, самовыражения. Когда вместо славы он получает поношение, а вместо приятных ощущений терпит боль. Тогда он страдает. Когда человек находит источник своего удовлетворения в людях, в семье, в мирском обществе, в церкви, он обязательно страдает, потому что никогда не получает от них того, в чем он действительно нуждается. Имеет значение, какое у человека отношение. При правильном отношении можно жить в роскоши и любить Господа, находиться в славе у людей и при этом бояться одного Бога. Но, как правило, человек пользуется земным благополучием, чтобы угождать себе, и поэтому ему необходимо оставить свое богатство, претерпеть унижение и пережить предательство. А значит, опять он столкнется с душевным голодом и будет страдать. Получается, когда живет для себя, он страдает. Когда же следует путем самоотречения за Христом, страдает также. Вообще людям проще умереть, чем страдать. Страдание часто толкает человека на самоубийство или на борьбу, что тоже является самоубийством. А почему? Почему, когда он пытается обрести свободу от того, что его заставляет страдать, он тоже уничтожает себя. Опять же, как говорит нам 12 текст 4 главы, страдания посылаются для испытания. И тот, кто борется за свободу от страданий, воюет с Богом. Вспомните сюжет из 20 главы книги Откровения. Люди, воскрешенные на осуждение, страдали. И чем заканчиваются их страдания? Да, люди идут на восстание против святого города. Их страдания заканчиваются бунтом, что в итоге приводит этих людей к полному уничтожению. Разве это не самоубийство идти войной против Бога? Люди признают свою неправоту и при этом враждуют со своим Создателем. Это уже самоубийство. Но им лучше погибнуть, чем страдать. С чем связаны страдания, о которых говорит нам апостол Петр в первом послании 4 главе? Как мы уже сказали, эти страдания возникают от поношения. То есть источником этих страданий являются другие люди. То есть они причина, они видимые виновники происходящего. А что может стать причиной страданий, когда кто-то из вас, как пишет апостол Петр, страдает как убийца или вор или делающий злое? Кто стоит за этими страданиями? Тоже люди. Люди, которые наказывают нас за наши преступления, которые реагируют на наши нехорошие слова или поступки. Люди, которые ущемляют нас в наших эгоистичных желаниях. Тоже люди. Это видимая причина страданий. И страдания могут быть не только внешними, как, например, от поношения или от наказания за воровство, убийство и вмешательство в чужие дела. Но, как мы уже сказали, и внутренними. Страдания могут быть и внутренними. Но видимая причина, опять же, прямая или косвенная, будет в неправильном отношении к нам других людей. Но все это посылается от Бога для нашего испытания. Поэтому как объясняет причину своих страданий, наших страданий, апостол Петр? Почему человек страдает как христианин? Пусть никто из вас не страдает как убийца или вор, или делающий злое, или вмешивающийся в чужие дела. Если же как христианин, да не стыдится, но да прославляет Бога за это имя. Почему человек может стыдиться себя в своих страданиях? Он стыдится, когда не получает адекватной оценки своему поведению от окружающих людей. Когда на его дела люди говорят: «Фу, зачем ты это сделал? Неужели ты так думаешь? Ты ненормальный или как?» Ему становится стыдно перед людьми. Причем стыдно, может быть, даже за то, что он христианин, как говорит об этом 16 текст. Люди не любят христиан, настоящих последователей Христа. Кто выбирает Бога, а не свою жизнь, кто не угождает ни себе, ни людям, это вызывает отвращение у мира и может стать причиной нашего стыда. Почему? Мы хотим, чтобы нас любили, а нас ненавидят. Правильно. Потому что мы ищем от них хорошего, как минимум, отношения. Хотя бы неплохого. Мы хотим, чтобы нас любили, а не ненавидели. Потому что не хотим страдать. Но только выбирая страдания, мы можем обрести полноценное счастье. Как написано в 14 тексте. «Если вас поносят за имя Христово, блаженны вы». Когда можно быть счастливым в страданиях? Вот люди поносят, а мы счастливы. От чего можно быть счастливым в такой ситуации? Если Бог любит, ощущаешь, что... Правильно? Когда нам не важно, какое к нам отношение других людей, а важно, какое отношение к нам у Бога. А какое отношение у Бога, мы можем прочитать дальше. Потому что Дух славы, Дух Божий на вас почивает. Что значит почивает? Дословно покоится или пребывает. Человек делает выбор и выбирает поношение, а Бог со своей стороны выбирает его. Его десница, его дух покоится на человеке. Люди хулят, а Бог прославляет. Поэтому Дух Божий – это Дух славы. Поэтому Петр и говорит: если же как христианин, да не стыдится, но да прославляет Бога за это имя. И далее: потому что время начаться суду с Дома Божия. С чем связывает страдания апостол Петр? Он связывает эти страдания с судом. Судом над Божьим домом. И прежде чем Бог осудит тех, кто хулит и злословит, Он станет судить свой народ. Если же прежде с нас начнется, далее говорит 17 текст, какой конец непокорным Евангелию Божию? И если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный, где явится? Что означает выражение «праведный едва спасается»? Как можно это понять? Едва спасается. То есть очень трудно. Его спасение на пределе его возможностей. Это говорит нам о том, что нельзя следовать за Господом в полсилы. Чтобы спастись, человеку нужно пожертвовать всей своей жизнью. А когда этого не происходит, когда человек не жертвует всецело собой и не следует путем полного самоотречения, вот отсутствие полного самоотречения – это и есть причина посылаемых Богом испытаний, сжигающего огня, изливаемого Богом на свой народ. Под влиянием этих испытаний человеку приходится делать свой выбор. И он может либо сдаться, либо, страдая, умереть для себя. И в этом состоит Божий суд.